Глава 42. Твердым шагом, хотя и медленно, Лэнгфорд направился давать показания, вперив взгляд в стену за свидетельской трибуной. Я внимательно за ним наблюдал. Казалось, внутри он пытается найти баланс, а снаружи действует на автопилоте. На мой взгляд, это был хороший знак. До него дошло, что спасти его могу только я. Для Лэнгфорда, как для назначенного на дело следователя окружного прокурора, сделали стандартное исключение, ему позволили оставаться в зале суда. Начиная с выбора присяжных, для обвинения он был как свой, так как каждый день сидел позади Форсайта. Но до того момента, как я заставил Лэнгфорда встать для опознания во время дачи показаний Хэнсли, его не представляли. Поэтому мы подробно прошлись по тому, кто он такой и чем занимается, включая прошлую работу в качестве детектива по убийствам в полиции Глендейла, хотя эту информацию еще раньше обнародовал Марко, а потом я приступил к вопросам первостепенной важности для линии защиты. Давайте поговорим о нашем конкретном деле. Вас направили работать на сторону обвинения, или вы сами попросились? Лэнгфорд сидел, потупив взгляд, будто и не слышал вопроса. Молчание затянулось, и я понял, сейчас судья вот-вот его подтолкнет, как вдруг он заговорил. Обычно дела об убийствах мы берем по очереди. Пока я формулировал дополнительный вопрос, Лэнгфорд продолжил. Но в данном случае я лично попросил о назначении. Я выждал, ожидая, что Лэнгфорд добавит что-то еще, но он молчал. Тем не менее, я истолковал его полный ответ как признак того, что мы пришли к молчаливому согласию. Попросили? Почему? Меня уже как-то направляли на дело об убийстве, обвинителем в котором был Билл Форсайт, и мы неплохо сработались. Во всяком случае, я указал эту причину. Выдавливая из себя последнее предложение, Лэнгфорд посмотрел прямо на меня, и мне показалось, что не просто так. Его взгляд почти умолял. То есть, когда вы попросили о назначении на это дело, вами двигал скрытый мотив? Да, именно так. Я практически почувствовал, как подтянулся за соседним с кафедрой столом Форсайт, и что это был за мотив? Я хотел быть участником, чтобы все контролировать изнутри. Зачем? Ко мне обратились с просьбой. Вы имеете в виду ваше начальство? Нет, я не имею в виду начальство. Тогда кто к вам обратился? Джеймс Марко. Никогда еще. А я провел в судах тысячи часов, у меня не было настолько ясной ситуации. Как только Лэнгфорд назвал имя Марко, я понял, что мой клиент, если ему суждено выжить после нанесенных травм, выйдет на волю. И в этот самый момент, как в замедленной съемке, поднялся Форсайт, будто нутром почуяв, что нужно все прекратить, но не определившись, как именно это сделать, он запросил беседу с судьей, и Лего приказала нам подойти. Тут мне на самом деле стало жаль Форсайта, ведь обвинитель попал в крайне невыгодное положение. «Ваша честь», — сказал он, — «я бы хотел попросить 15-минутный перерыв, чтобы посовещаться со своим следователем». «Ни в коем случае, мистер Форсайт», — ответила Лего. «Он сейчас выступает в роли свидетеля. Что-нибудь еще?» «Меня здесь просто разводят, ваша честь. Это кто именно разводит? Мистер Холлер или ваш собственный следователь?» Форсайт онемел. «Возвращайтесь на свои места, джентльмены. Мистер Холлер, продолжайте допрос». Я вернулся к кафедре, а Форсайт сел и уставился прямо перед собой, готовясь к тому, что будет дальше. «Вы сказали, что агент Марко попросил вас проконтролировать это дело?» — спросил я Лэнгфорда. «Да», — ответил он. «Зачем?» «Он хотел быть в курсе того, как проходит расследование убийства Глории Дейтон». «Так он ее знал?» Ну, по его словам, когда-то давно она была его информатором. Я сделал пометку в блокноте, вычеркивая один из вопросов, который хотел поднять во время дачи показаний Лэнгфордом, и бросил взгляд на скамью присяжных. Все 12 плюс 2 дублера смотрели, не отрывая глаз, как и я. Я сделал ставку на Лэнгфорда, а не на Марко, как на более слабое звено преступной группы. Он видел видеозапись из дома Стергоса и, конечно, знал о том, что сам был тем мужчиной в шляпе. Лэнгфорд понимал, что единственный способ выпутаться из этой ситуации — осторожно пробраться сквозь дачу показаний, да так, чтобы его не поймали на лжесвидетельствовании, и он сам себя не оговорил. Непростое дельце. «Давайте вернемся немного назад», — предложил я. Вам знакома видеозапись с камер наблюдения в отеле Беверли Уилшир, где показана Глория Дейтон вечер убийства? Лэнгфорд закрыл глаза, потом открыл и произнес: «Да, знакомо. Я говорю про видеозапись, которую впервые продемонстрировали присяжным вчера». «Да, я понял». «Когда вы впервые увидели ту запись?» «Примерно 2 месяца назад. Точную дату не помню». «Вчера Виктор Хенсли, начальник охраны отеля, во время дачи свидетельских показаний, сказал, что на записи видно, что за Глорией Дейтон следили, когда она покидала отель. У вас сложилось какое-либо мнение на этот счет?» Форсайт запротестовал, заявив, что я задаю наводящий вопрос, ответ на который находится вне компетенции Лэнгфорда. Судья протест отклонила, и я повторил свой вопрос. «Как вы считаете, за Глорией Дейтон следили в ночь ее убийства?» «Да, следили», — ответил Лэнгфорд. «Почему вы так считаете?» «Потому что за ней следил я». Вслед за этим признанием наступила, наверное, самая впечатляющая по силе тишина, которую я когда-либо слышал в зале суда. «Вы хотите сказать, что мужчина в шляпе на видеозаписи — это вы?» «Да, я тот мужчина в шляпе». Вслед за этим я вычеркнул еще один пункт, а в зале снова повисла гулкая тишина. Этим заявлением Лэнгфорд, возможно, и облегчил свою душу, но пока он еще не сознался ни в чем, что можно было квалифицировать как преступление. Однако продолжал молить меня глазами, и я окончательно убедился, что мы пришли к какому-то молчаливому соглашению. Очевидно, дело было в видеозаписи. Лэнгфорд не хотел, чтобы я ее показывал. Он хотел все рассказать как свидетель. И я готов был пойти на такую сделку. «Почему вы следили за Глорией Дейтон?» «Меня попросили ее найти, узнать, где она живет». «Агент Марко?» «Да». «Он вам сказал, зачем?» «Нет, во всяком случае, тогда». «Что же он вам сказал?» Форсайт вновь запротестовал, заявив, что я хочу услышать свидетельские показания чужих слов. Судья позволила мне продолжить, и я попросил Лэнгфорда ответить на мой вопрос. Он просто сказал, что нужно ее найти. Сказал, что она стукач, уехала из города много лет назад, сейчас вернулась, но он не может ее разыскать. Видимо, она живет под другим именем. То есть он вам поручил ее найти? Да. И когда это было? В прошлом ноябре, за неделю до того, как ее убили. Как вы нашли Глорию Дейтон? Рико дал мне ее фотографию. А кто такой Рико? Рико — это Марко, это его прозвище, так как он работал над делами о вымогательстве. Там, где крутились рэкетиры и коррумпированные организации, Рико? Именно. И что это была за фотография? Рико отправил фото на мой телефон, сделал снимок в ночь, когда ее завербовал. Фотка старая, снята, наверное, 8 или 9 лет назад. Он арестовал Глорию, но предложил не заводить дело, если она станет ему доносить. «У вас сохранилась эта фотография?» «Нет, я ее стер». «Когда?» «Когда услышал, что Дейтон убили». После такого ответа я немного выдержал время для пущего эффекта. «Вы нашли Глорию Дейтон по фотографии?» «Да, я начал просматривать местные сайты, предлагающие эскорт-услуги, и хотя она поменяла прическу, нашел ее под именем Жизель». «Что вы предприняли потом?» «Телефоны и адреса девочек из эскорта нельзя узнать просто так. На странице Жизель упоминалось, что она работает как красотка для избранных в Беверли-Уилшир. Я попросил Рику, то есть Марку, провести меня в номер с помощью одного из секретных имен». «Секретных имен? Вы говорите про имена для работы под прикрытием?» «Да, для работы под прикрытием». «А что это было за имя, не припомните?» «Рональд Уэльдон». Я знал, что это можно будет проверить с помощью Хенсли и записи отеля, если позже мне понадобится подтвердить историю Лэнгфорда. Внезапно, благодаря показаниям Лэнгфорда, дело приобрело совсем иной оборот. Итак, что произошло потом? Марку дал мне ключ. Номер находился на 9-м этаже. Когда я открывал дверь, к номеру напротив подкатил тележку посыльной. То есть, похоже, что люди выезжали? Да. Что вы сделали? Я вошел в свой номер и стал наблюдать через глазок. В номере была пара. Сначала вышел посыльный с багажом, а потом вышли и они сами. Дверь не захлопнули, и я прошел через коридор в их номер. Что вы там делали? Для начала осмотрелся. Мне повезло, в мусорной корзине лежало несколько конвертов. Похоже, в них рассылали поздравления на свадьбу. Там было написано «Дэниелу и Линде, мистеру и миссис Прайс». Очевидно, мужчину звали Дэниел Прайс. Я назвал это имя и номер комнаты, чтобы договориться с Жизель Деллинджер о встрече. «А зачем вы так сложно все обставили?» «Во-первых, я знаю, что отследить можно все что угодно, и я не хотел, чтобы на меня вышли. К тому же, когда я работал в полиции, то имел дело с отделом нравов. И знаю, как проститутки и сутенеры дурачат правоохранительные органы. Тот, кто стоял за Жизель, должен был перезвонить мне в отель. Так они подтверждают, во всяком случае надеются подтвердить, что я не из полиции. Увидев незапертую дверь номера напротив, я подумал, что этот вариант лучше. Никто никогда не выйдет на меня или на Марко». Таким ответом Лэнгфорд пересек черту между неумышленным правонарушением и сознательным сговором. Будь он моим клиентом, я бы его тут же прервал. Но у меня был свой клиент, и его требовалось оправдать, поэтому я поднажал. «Следовательно, вы знали, что произойдет с Жизель Деллинджер той ночью?» «Нет, не знал, я просто принимал меры предосторожности». Я внимательно изучал Лэнгфорда, пытаясь понять, то ли он искусно скрывает свою собственную вину в убийстве, то ли говорит правду. «Получается, вы назначили ей вечером свидание, а потом ждали ее в фойе, правильно?» «Да». «Прикрываясь от камер шляпой?» «Да». «А затем проследили ее до дома на Франклин-авеню?» «Да, проследил». Тут вмешалась судья. Она обратилась к присяжным: «Дамы и господа, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Прошу вас пройти в комнату присяжных и, пожалуйста, не расходитесь. Адвокатов и свидетелей я прошу остаться на местах». Я знал, что будет дальше. Судья не могла просто сидеть и смотреть, не предупредив Лэнгфорда об опасности. Как только двери в комнату присяжных закрылись, она развернулась к моему свидетелю. «Мистер Лэнгфорд, вы привели с собой адвоката?» «Нет, не привел», — спокойно ответил Лэнгфорд. «Если хотите, я прерву дачу показаний, чтобы вы могли проконсультироваться с адвокатом». «Спасибо, ваша честь, не нужно. Я намерен дать показания. Я не совершал никакого преступления». «Вы уверены?» Этот вопрос можно было понять двояко. Был ли Лэнгфорд уверен, что ему не нужен адвокат, или был ли он уверен, что не совершил преступление? «Я намерен дать показания». Какое-то время судья, словно оценивая, пристально разглядывала свидетеля, потом отвернулась и знаком подозвала пристава, что-то ему прошептала, и тот незамедлительно прошел к свидетельской трибуне и встал рядом с Лэнгфордом, положив руку на свой пистолет. «Мистер Лэнгфорд, встаньте, пожалуйста». Лэнгфорд в недоумении встал, посмотрел на пристава, затем на судью. «Вы носите оружие?» — мистер Лэнгфорд спросил Олегу. «Да, ношу». «Сдайте оружие мистеру Эрнандесу. Оно будет храниться у него до конца дачи показаний». Лэнгфорд не пошевелился. Стало ясно, Олегу обеспокоено тем, что свидетель вооружен и может причинить вред себе или окружающим. «Мистер Лэнгфорд», — с нажимом повторила судья, — «передайте, пожалуйста, ваше оружие мистеру Эрнандесу». В ответ Эрнандес одной рукой расстегнул кобуру, а другой нажал микрофон на плече, видимо, передавая какой-то сигнал сотрудникам службы безопасности. Лэнгфорд в конце концов поднял руку и отвернул полу пиджака, затем медленно вытащил пистолет и протянул его Эрнандесу. «Спасибо, мистер Лэнгфорд», — сказала судья, — «можете сесть». «У меня с собой еще карманный нож. Его тоже отдать?» «Нет, мистер Лэнгфорд, можете оставить. Пожалуйста, присаживайтесь». По залу пронесся вздох облегчения, когда Лэнгфорд сел на место, а Эрнандес отнес пистолет к своему столу и запер в ящике. Тут через заднюю дверь и зону ожидания в зал вбежали четверо приставов. Судья тотчас же отменила боевую готовность и пригласила присяжных. «Мистер Холлер, можете продолжать?» — кивнула мне Лего. Я поблагодарил судью, а потом попытался зацепиться за вопрос, на котором меня прервали. «Мистер Лэнгфорд, вы просили агента Марко встретиться с вами на Франклин-авеню?» «Нет, я ему позвонил и назвал адрес. Затем я ушел. Дело было сделано, и я отправился домой». А два часа спустя Глория Дейтон, известная также под именем Жизель Деллинджер, была мертва. «Все верно?» Лэнгфорд потупил взгляд и кивнул «да». Я посмотрел на присяжных и понял, что все осталось по-прежнему. Признание Лэнгфорда их просто загипнотизировало. И снова я задам этот вопрос, мистер Лэнгфорд. Вы знали, что той ночью она умрет? Нет, не знал. Если бы я... Что? Ничего, не знаю, что бы я тогда сделал. А что, по-вашему, произошло, когда вы сообщили Марку адрес Глории Дейтон? Форсайт возразил, сказав, что формулировка вопроса подразумевает домысел, но судья не приняла протест во внимание и позволила Лэнгфорду отвечать. Лего, как и все в зале суда, хотела услышать ответ. «Я не знаю», — покачал головой Лэнгфорд. «Той ночью, перед тем, как дать Марку адрес, я снова спросил, что происходит. Он утверждал, что всего лишь хочет поговорить. Мол, узнал о ее возвращении в город, потому что она позвонила ему с предоплаченного телефона и сказала, что получила повестку по какому-то гражданскому делу. Марку сказал, что должен ее найти, чтобы это обсудить». Ответ Лэнгфорда я подчеркнул молчанием. По сути, я сделал свое дело. Зачем вы согласились на просьбу агента Марко? Он меня контролировал. Я себе не принадлежал. Как? 10 лет назад я работал по двойному убийству в Глендейле на Салем-стрит. Тогда мы и познакомились. Я совершил ошибку. Голос Лэнгфорда едва заметно дрогнул. Я не стал его торопить. Он собрался с силами и продолжил. Марко пришел ко мне. Сказал, что есть люди, которые заплатят, если дело останется нераскрытым. Понимаете, заплатят мне, чтобы я его не раскрыл. По правде говоря, мы с моим напарником, скорее всего, его и не раскрыли бы. Там не было ни единой зацепки. Налетчики, наверное, были иностранцами и потом просто вернулись на родину. Я тогда подумал, ведь ничего не изменится. Мне нужны были деньги. Я развелся, и моя жена, бывшая жена, собиралась увезти сына, переехать в Аризону и забрать его с собой. А мне нужны были деньги на приличного адвоката. Моему мальчику только исполнилось 9, поэтому я взял деньги, 25 тысяч. Марко обо всем договорился, и я получил деньги. А потом он замолчал и, похоже, погрузился в свои мысли. Мне показалось, что судья может снова вмешаться, потому что, несмотря на закон о сроке давности, Лэнгфорд признался в преступлении. Но Лего замерла. Все в зале суда замерли. «Что произошло потом?» — подсказал ему я. И совершил ошибку. Лэнгфорд взорвался. «Что? Хотите, чтобы я воссоздал всю картину? Он получил надо мной власть. Вы понимаете, о чем я говорю? Я больше себе не принадлежал. Там, в отеле, это все мелочи. Не в первый раз он меня использовал или говорил, что надо сделать. Не в первый. Это случалось много раз. Он обращался со мной так же, как со своими осведомителями». Я кивнул и опустил глаза. Мне не требовалось снова допрашивать Марку или вызывать еще свидетелей. Моя, Бадвин, Делл, они уже были не нужны, они больше не имели значения. Дело завершилось прямо сейчас. «Мистер Лэнгфорд, вы когда-нибудь спрашивали агента Марко, что произошло той ночью с Глорией Дейтон, после того, как вы сообщили ему адрес?» Лэнгфорд медленно кивнул. «Я спросил прямо в лоб, убил он ее или нет. Не хотел, чтобы это было на моей совести». Он ответил, что нет. По его словам, когда он вошел в квартиру, она была уже мертва. Он устроил пожар, чтобы уничтожить все возможные инкриминирующие улики, но утверждал, что она уже была мертва. «Вы ему поверили?» Лэнгфорд ответил не сразу. «Нет», — наконец выдавил он, — «не поверил». Я замолчал. Хотелось, чтобы этот момент продолжался всю жизнь. «Ваша честь, у меня вопросов больше нет». По пути к столу защиты я прошел сзади Форсайта. Он остался на месте, очевидно, не мог решить, вести ли перекрестный допрос или просто попросить судью закрыть дело. Я сел рядом с Дженнифер, и она немедленно прошептала мне на ухо. «Нифига себе!» Я кивнул и наклонился к ней, чтобы прошептать ответ, когда услышал, как Лэнгфорд заговорил со свидетельской трибуны. «Мой сын уже вырос и справится сам». Я развернулся, чтобы посмотреть, с кем он разговаривает, однако он нагнулся, и его загородила свидетельская трибуна. Казалось, он пытается что-то достать. Потом прямо на моих глазах Лэнгфорд выпрямился, поднес правую руку к шее, и я заметил, у него маленький пистолет, такой прячут в ботинках. Нисколько не колеблясь, он вдавил дуло в мягкую кожу под подбородком и нажал на курок. Вслед за вырвавшимся из пистолета глухим звуком Послышался дикий крик со скамьи присяжных. Голова Лэнгфорта откинулась назад, затем упала вперед, тело медленно стало крениться вправо, рухнуло и исчезло из виду. По всему залу суда раздавались крики ужаса. Только Дженнифер Аронсон не издала ни звука. Как и я, она сидела, будто проглотив язык, уставившись на внезапно опустевшую свидетельскую трибуну. Судья стала кричать, чтобы все покинули зал суда, хотя даже ее пронзительный и истеричный тенор отнесло для меня на задний план, а вскоре я словно оглох. Я посмотрел на скамью присяжных и увидел, что мой главный присяжный, Мэлори Гледуэлл, вскочила, закрыв глаза и зажав руками открытый рот. Эта сцена во всех деталях врезалась в мою память навечно. 12 человек, 12 богов вины, пытающихся не смотреть на то, что они только что увидели.